11. Адрес Толкина в Хеддингтоне был многим известен, а телефон указан в телефонном справочнике. Одни поклонники бесцеремонно пытались фотографировать писателя прямо через окна. Другие звонили в дверь, чтобы попросить автограф. И находились и такие, одолжить денег. И все же следует указать, что самые большие неприятности исходили вовсе не от чрезмерного энтузиазма или недостаточной цивилизованности обыкновенных читателей. Однажды среди посетителей Толкина, принадлежавших академическому миру, оказался известный архивист и библиотекарь Уильям Рэди, 1914-1981 годы. Мы о нем уже упоминали в предыдущей главе, как об организаторе покупки рукописей Толкина университетом Маркетт в 1957 году. В авторизованной биографии Хэмфри Карпентера имя Рэди упоминается всего один раз, причем не в связи с покупкой рукописей. Побывал у Толкина и другой преподаватель с американского Среднего Запада Уильям Рэди, который потом опубликовал книгу о Толкине. Толкин назвал эту книгу хамской и оскорбительной и с тех пор стал вести себя с визитерами куда осмотрительнее. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 365. Конец примечания. В жизни Толкина Уильям Рэди оставил болезненный след. И это, несомненно, послужило причиной для сведения к минимуму каких-либо упоминаний о нем в авторизованной биографии. Хотя сам по себе Рэди был довольно яркой личностью. Его без скидок можно назвать акулой архивного дела. Помимо рукописей Толкина, он приобрел для университета Маркетт архив философа Бертрана Рассела и коллекцию документов писателя и драматурга Сэмюэла Беккета. Архив Рассела был приобретен за немалую сумму – 520 тысяч долларов. В нем содержалось более 200 тысяч документов, среди них 30-страничное письмо советского лидера Хрущева. Узнав о возможности купить этот архив, Рэди организовал хитроумную операцию по получению денег, в основном у частных и государственных фондов Канады и США, а также по поиску поводов для исключения возможных конкурентов. Так, например, препятствием, скорее всего подсказанным именно Уильямом Рэди, для покупки архива одним из американских университетов стало то, что в свое время Рассел активно выступал против войны во Вьетнаме. Узнав о коллекции писем и рукописей Сэмюэла Беккета, хранившейся у частного коллекционера в Швейцарии, Рэди отлично организовал и эту покупку. Он приобрел письма и рукописи буквально за несколько дней до получения Беккетом Нобелевской премии по литературе. Сам коллекционер об этом ничего не знал, а вот Рэди, несомненно, располагал инсайдерской информацией. Уильям Рэди провел с Толкином гораздо меньше времени, чем Клайд Килби. Но это не помешало ему в 1968 году издать свою собственную книгу о Толкине. Примечание. Рэди. The Tolkien Relation. A Personal Enquiry. Chicago, 1968. Конец примечания. Как отмечал в 1971 году Ричард Уэст, еще один исследователь творчества Толкина, книга Рэди повторяла с незначительными дополнениями уже известные к тому времени биографические детали. При этом многие даты, к сожалению, давались ошибочно. Например, исследователь добавил 6 лет жизни матери Толкина. Печально известно и утверждение Рэди о том, что Мейбл Саффилд, мать Толкина, якобы до замужества работала вместе со своими сестрами в качестве миссионерки в гареме султана Занзибара. Даже комментарий к книге вызывал вполне обоснованные подозрения, ведь он как бы указывал на длительные и тесные контакты между Толкином и автором книги. А сам Толкин не раз публично отрицал наличие таковых. Примечание. West, The Critics and Tolkien, and C.S. Lewis Reviews, Orchrist 5 Tolkien Journal 4, number 3, 1971, page 4. Конец примечания. Разумеется, многие утверждения Реди были опровергнуты. В статье Вейна Хэммонда и Кристины Скал «Истина или последствия. История предупреждения про изучение Толкина» специально подчеркивалось, что Мейбл Саффилд вышла замуж сразу по достижении совершеннолетия. Примечание. Hammond, School, Is Truth or Consequences? A Quarterly Tale of Tolkien Studies. The Lord of the Rings Fanatics Plaza Scholars Forum Website, January 2010. Конец примечания. Было бы крайне странно, если бы отец позволил своим дочерям до их совершеннолетия отправиться в какой-то Занзибар, не говоря уже о том, что султан Занзибара вряд ли бы позволил молодым английским христианкам заниматься прозелитизмом среди своих жен. Легко понять, как глубоко был задет всем этим Толкин. Впрочем, Реди это не смутило. Он так ответил на критику его книги. «Читатели и те, кто писал о Толкине, включая меня самого, вынуждены были пользоваться вторичными источниками информации о его происхождении, так что возникало множество фактических ошибок». Реди признавал также, что гнев и отвращение Толкина сменили нашу дружбу, когда я опубликовал «The Tolkien Relation», хотя я гораздо в меньшей степени агиограф, чем иконокласт. Я приветствовал Толкина как гения, а не отгораживался от него экраном, который бы не позволил некоторым несовершенствам просочиться, и ставил критические вопросы относительно некоторых аспектов его искусства, что, конечно, не может нравиться человеку, осознающему свои годы и чудачества и предпочитающему похвалы и восхищения. «Оскорбительный и агрессивный», назвал Толкин в беседе с Хэмфри Карпентером мою книгу. Его гнев бы уменьшился, если бы я, как Карпентер, смог работать с документами. Примечание. Hammond School is Truth or Consequences? A Quarterly Tale of Tolkien Studies. The Lord of the Rings Fanatics Plaza Scholars Forum Website, January 2010. Конец примечания. Как бы то ни было, время шло, споры позабылись, рукописи Толкина давно находятся в университете Маркет, и многие исследователи отправляются для работы с ними именно в США, подобно тому, как исследователи архива Бертрана Рассела отправляются в Макмастерский университет в Канаде.